Девушка опять опоздала. Все в халатах, мы сидели в дневной комнате и слушали, как МакМёрфи и мистер Тёркл рассказывают друг другу армейские анекдоты, по очереди затягиваясь сигаретой мистера Тёркла. Курили они странно, задерживали дым, покуда у них глаза на лоб не вылезали. Хардинг спросил, что это у них за сигарета с таким аппетитным запахом, а мистер Тёркл ответил задыхающимся голосом: «Сигарет как сигарета. Дать затянуться». Билли все больше нервничал, боялся, что девушка не приедет, и боялся, что приедет. Все время спрашивал, почему мы не ложимся, сидим здесь в темноте и в холоде, как собаки, ждем объедков со стола, а мы ему только улыбались. Ложиться никто не хотел, и холодно вовсе не было. Наоборот, было спокойно и приятно сидеть в полутьме и слушать, как МакМёрфи с мистером Тёрклом травят байки. Никто как будто не хотел спать и даже не волновался, что идет третий час ночи, а девушки все нет. Тёркл сказал, что в отделении темно, она не видит, куда идти, и, наверное, поэтому опаздывает. МакМёрфи сказал, что в этом все и дело, и оба стали бегать по коридорам и зажигать все лампы подряд. Хотели даже включить большие будильные лампы в спальне, но Хардинг сказал им, что тогда мы поднимем из постели остальных людей, и надо будет со всеми делиться. Они согласились и вместо этого зажгли весь свет в кабинете доктора. В отделении стало светло, как днем, и тут же в окно постучали. МакМёрфи подбежал к окну и прижался к нему носом, заслонив ладонями глаза от света. Потом с улыбкой повернулся к нам. «Пришла, и ночь красотой осветила», — сказал он. Потом взял Билли за руку и подтащил к окну. «Отопри ей, Тёркл, спусти на нее этого бешеного жеребца». «Погоди, МакМёрфи, послушай». Билли упирался как мол. «Билли, мальчик, брось свои МакМёрфи. Поздно отступать, прорвешься. Слушай, спорим на $5, что ты ее укатаешь. Идет? Отпирай окно, Тёркл». В темноте стояли две девушки. Кэнди и та, которая не приехала на рыбалку. «Сила», — сказал Тёркл, помогая им влезть. «На всех хватит». Мы бросились на помощь. Чтобы перелезть через подоконник, им пришлось задрать узкие юбки до самых бедер.